Глава 28. Артём. Он представлял их пробуждение совсем иначе. Как угодно, но точно не так, чтобы открыть глаза и понять. Оля тайком пытается сбежать. Почему? Ей причины казались очевидными, а он действительно не понимал. Для него они звучали чересчур надуманно и совсем неубедительно. Ну да, вчера вдвоем они неплохо гульнули, отвлеклись, напились. Но то, что произошло потом, пусть даже по пьяни, хорошо, назовем, не скромничая, не оправдывая своим именем, связано с этим лишь постольку поскольку. Просто снялись обычные барьеры. Трезвыми они долго ходили бы вокруг да около. Хотя это тоже вполне приемлемый вариант и, несомненно, гораздо более приличный. Но в конце концов завершилось бы тем же самым. Только чуть позже. Ведь ни сожаления, ни удивления, что так вышло, Артём не испытывал. А вот по поводу «со зла», «в отместку»… Ну, может, чуть-чуть, не больше. Он же не полный дебил, чтобы бросаться с горя на первую встречную и мстить бывшей случайным сексом, о котором та все равно никогда не узнает. Но это точно не причина, а скорее крошечный приятный бонус, даже ни в какое сравнение не идущий с прочим полученным удовольствием. Между ними вовсе не мимолетная заинтересованность, которая легко проходила со временем. Достаточно перетерпеть, не зацикливаться, больше не встречаться, чем Артём пытался убедить себя раньше. А то самое, которое надолго и гораздо сильнее уже существующего. Поэтому оно это двинулось на второй план, потеряло прежнее значение. Самоликвидировалось как нельзя вовремя, уступив дорогу новому, более настоящему, важному и желанному. Но получалось только для него. Оля восприняла случившееся совсем по-другому. Решила, будто он постоянно так и делал. Пользуясь положением и обстоятельствами, затаскивал в постель наивных беспомощных студенток. Ровно до этих слов Артём не хотел никуда ее отпускать. Наоборот, хотел доказать, что все по-прежнему, даже когда они трезвые, что им хорошо вместе, что это не просто глупая похоть предавших тел, вышедших из-под контроля затуманенного мозга. Как же его тянуло подскочить, сгрести Олю в охапку, донести до дивана, уронить, заткнуть рот поцелуем. А чего она всякую фигню городила? Неужели сама действительно в нее верила? Верила, да. Иначе не сказала бы вот этого, последнего, ни капли не сомневаясь в своей правоте. И сразу все стремления переубеждать и что-то доказывать резко сошли на нет. Абсолютно наплевать стала. Ощутил себя полным идиотом. А она... Ну и пусть уходит. Если для нее все именно так, ужасная ошибка, минутная слабость, исключительно по пьяни и из мести. Ах да, забыл. Еще потому, что он беспринципный и озабоченный урод. Или Оля это нарочно ляпнула? Запали в смятении и в растерянности, понимая, что так он непременно оскорбится и отвяжется. Только вот в голову подобное пришло гораздо-гораздо позже, и, в общем-то, все равно. Она же сказала не просто так, а рассчитывая на конкретное, чтобы случившееся больше не повторилось. А он чего? Конечно, он не станет навязываться. Значит, дальше все будет, как и планировалось. Распрощались навсегда и больше не встретимся. Ведь в итоге даже это произойдет со временем. Сгладится. Превратится в очередное воспоминание из прошлого. Правда, 2,5 месяцев для подобного эффекта оказалось недостаточно. И не только для Артёма. Лето пролетело. Новый учебный год начался, и довольно сложно не пересечься хотя бы раз, если они на одном факультете. Вот и пересеклись. В одном из коридоров, совершенно непреднамеренно. Олин бывший проходил мимо в компании 3 товарищей, скорее всего, однокурсников. Артём как раз вышел из преподавательской. И, возможно, обошлось бы, если бы не встретились взглядами и не пялились упрямо друг на друга, устроив соревнование, кто раньше не выдержит и отведет его первым. Ну, перемкнула слегка. Да, заигрался немного в альфа-самца. Но даже не представлял, что Диму из-за подобной фигни перемкнет еще сильнее. Тот, не задумываясь, отделился от товарищей. Стремительно подошел, уставился презрительно, зло и мрачно. Уточнил охрипшим голосом. Ну и как? Понравилось? А дальше... Наверное, Артем заранее предугадал, до конца не осознавая, что случится дальше. Вот его и не застало врасплох, среагировал на автомате, и чужой кулак только черкнул по краю подбородка, даже не особо чувствительно. С одной стороны, если бы в этот момент они находились в рекреации исключительно вдвоем, столь быстро все не закончилось бы. А тут Димины однокурсники мгновенно сообразили, сразу подскочили, навалились на приятеля, оттащили на безопасную дистанцию. Так что Артему вообще ничего предпринимать не понадобилось. С другой стороны, никого не оказалось бы поблизости, и разговоров не было бы. А так, конечно, совсем без последствий не получилось. Пришлось выслушивать от декана. «И что нам теперь с этим делать, Артемий Андреевич?» Студент ударил преподавателя. Объяснять, в чем дело, он отказался. Извиняться тоже. «Да не нужны мне его извинения», — заявил Артем. Тем более он и не попал особо. А его самого в данный момент больше беспокоило абсолютно иное. То есть ему она рассказывать кому бы то ни было запретила, а сама разболтала, еще и своему бывшему. И зачем? Или не только исповедовалась, а заодно слезно покаялась, и теперь они опять вместе? И вот кое-кто решил запоздало вступиться за честь своей девушки, чтобы отвести душу и окончательно простить. Ну-ну, замечательно. Совет да любовь. А у него-то как раз мысли стали появляться, а не позвонить ли, не поговорить ли. Именно сейчас, когда уже способны соображать спокойно, и Оля не в отъезде, а точно дома. Хорошо, что не успел. Не позвонил. Декан между тем продолжал проникновенно сетовать. «Но мы же не можем совсем никак не отреагировать. И не отчислять же его теперь». «Отчислять? Почему бы и нет?» «Конечно, не отчислять», — согласился Артем. «По большому счету, я тут виноват. Сам его спровоцировал. Вы ведь знаете, могу сказануть такое, что не каждый спокойно вытерпит. Поэтому вообще к нему без претензий. И это вы меня извините, что не сдержался, создал проблемы. Но больше точно не повторится». Декан какое-то время сверлил его въедливым, недоверчивым взглядом. Потом все-таки махнул рукой, больше не стал расспрашивать и выговаривать не стал. Поделился парой добрых советов, чисто по-наставнически, и отпустил. Ну и на следующий день, когда Артем уже отправился домой, и несколько метров оставалось до выхода, перед самым турникет его нагнало сразу в двух вариантах — официальном и дружеском. «Артемий Андреевич? Тем!» Он притормозил, обернулся, а окликнувший его Валера, наоборот, прибавил шаг. Приблизился, произнес: «Привет». Потом заметил удовлетворенно: «Ты мне как раз и нужен». И раньше, чем Артем успел поинтересоваться зачем, спросил, не скрывая праздного любопытства: «Тема, что это за слухи ходят, будто со студентом подрался?» «Да ни с кем я не дрался», — возразил Артем, недовольно скривил рот, глянул в потолок. «А чего тогда говорят?» Озадаченно уточнил Валера. «Будто Писарев, ну, который из университетской КВН сборной». «У-у-у-у!» Не дослушав его, выдохнул Артем с нарочитым пониманием. «То есть ты только для того и подвалил, чтобы горячие подробности от меня узнать?» «Да не, это просто заодно», — оправдался Валера. «А так-то я совсем по другому поводу». И принялся объяснять. «У моей Маринки день рождения в субботу, и она условия поставила, типа у меня постоянно какие-то общественные мероприятия, я вечно где-то развлекаюсь, она все это время дома с ребенком. В общем, мы на выходные дочку ее родителям подкинем, а сами за город праздновать. Специально коттедж сняли большой, человек 20 влезут с ночевкой. Там баня, мангал, места много. Короче, я тебя тоже приглашаю». Он сделал короткую паузу, затем добавил: «И девушку с собой бери». «Девушку? Он нарочно, что ли, издевался? Или пытался хоть так вывести на интересную местной общественности тему?» «Какую?» Или Артем сам слишком остро реагировал и находил скрытые смыслы, где их однозначно не было? «Свою?» — невозмутимо откликнулся Валера. «Которую ты тогда в чайку хотел вести?» Но потом все-таки не удержался, опять вперился с ехидным пристальным любопытством, скинув брови. «Или у тебя уже другая?» «Нет у меня никакой», — отрезал Артем, а Валера пожал плечами, как ни в чем не бывало, заключил. «Тогда один. Нам-то с Маринкой без разницы».